Часть вторая. Брак по расчету. Глава первая. Книга. Чернышов восхищенным взором уставился на девушку, поражаясь в душе, что головоломка оказалась так проста, и как он сам не додумался до верного ответа. Он вновь наклонился над книгой и вновь открыл крышку коробки. Затем осторожно провел пальцами по внутреннему контуру, внимательно осматривая футляр. Полупрозрачные шероховатости покрывали внутренний контур коробки и словно переливались. Он убрал руку, и на его пальцах осталась некая светлая пыль. Поднеся пальцы к носу, Чернышов понюхал эту пыль и заметил. «Запах серы», — он чуть помолчал и добавил. «Я так и предполагал». Если бы книга была неверно вскрыта, то, возможно, она загорелась бы или еще хуже. А что еще? Вы что-нибудь знаете о порохе? Конечно, кивнула Наташа и тут же пораженно посмотрела на него. Вы хотите сказать, что... Все могло бы разнести в клочья, я думаю, сказал он мрачнее. Она чуть помолчала, видимо, обдумывая его последние слова. О чем эта книга? Фразы написаны непонятными буквами. Они вроде похожи на русские, но как бы не наши, — заметила она. «Пока не знаю. Но теперь я забираю ее, чтобы более не подвергать вашу жизнь опасности, моя умница». Он проворно захлопнул футляр и, взяв книгу в руку, попытался встать. «Погодите», — остановила она его, положив свою руку на его запястье. «А может, мы вместе посмотрим эту диковинку?» «Я же сказал, книга — это опасно для вас. Прошу, не спорьте». Он проворно встал. «Не спорю, ваше сиятельство», — нахмурилась она, отвернув от него лицо. «Вы обиделись и напрасно». Он уже собрался отойти, как увидел на ее столе раскрытую тонкую книжку в черной обложке. Он стремительно наклонился над столом и, захлопнув книгу, прочитал ее название, написанное по-итальянски. «Жития горные братья». «Вы взяли эту книгу из шкафа, который я запретил вам открывать?» «Но там самые интересные книги, Михаил Владимирович», сказала несчастно Наташа, проворно забирая со стола книгу на итальянском. «Мне, видимо, придется поставить на тот шкаф замок», сказал он напряженно. «Это совсем несправедливо, не давать мне читать эти книги, только от того, что вы боитесь, что я узнаю ваши тайны, господин пришелец». Выпалила негодующе Наташа на одном дыхании. «Мои тайны?» — конец остолбенел Михаил. А слово «пришелец» вообще вызвало у него оторопь. Им вмиг завладело опасение того, что эта девушка прекрасно распознала, кем он является на самом деле. Ее прозорливость и интуиция начинали его уже пугать. «Ну да, вы так носитесь с этими книгами из темного шкафа, будто скрываете от всех какую-то тайну. Да и теперь эта волшебная книга с порохом. Явно вы изучаете что-то таинственное. Прошу вас, поделитесь со мной. Я страсть как люблю разные загадки». «Нет. И что это за ругательное слово, коим вы назвали меня?» — осведомился он, желая до конца разобраться, насколько далеко она зашла в своих догадках. «Пришелец? Так называли непонятных и закрытых людей итальянские монахи из той книги», — объяснила она, указывая глазами на томик, который прижимала к своей груди. «Мне понравилось это слово». Облегченно выдохнув и понимая, что она вовсе не знает о нем всего, Михаил властно заявил, протягивая свободную руку. «Отдайте мне книгу, Наташа». Он опасался того, что она вычитает в этой книге определенные зашифрованные в тайных фразах истины, которые были написаны горной братьей при общении с пришельцами. «Не отдам», — заявила она возмущенно, прижимая книгу к себе, словно непослушный ребенок. Он долго внимательно смотрел на нее, и эта ситуация начала казаться ему даже забавной. Он впервые видел, чтобы молодая девица так рьяно защищала свои желания относительно изучения древних книг. И это отчего-то умиляло его. Она была явно похожа своими желаниями на него. «Ладно. Раз уж вы взяли эту книгу, оставьте ее у себя», — разрешил он, улыбнувшись. «Спасибо», — хмуро ответила она и он снова попытался уйти, но она окликнула его. «Михаил Владимирович, я хотела попросить вас о помощи». «Да», — обернулся он. «Мне надобно понять пару абзацев из этой книги», — сказала она, указывая глазами на книгу в своих руках. «Только вы в совершенстве знаете итальянский и наверняка сможете понять игру слов, которая получается по смыслу». Но это было совсем необычно и неприемлемо, чтобы он переводил книги для нее, ведь этого не следовало делать для ее же безопасности. Но она смотрела на него таким просящим и проникновенным взором, что он не мог ей отказать. «Хорошо. Какая фраза вам непонятна?» — спросил Чернышов, вздохнув. Она вмиг уселась обратно за стол и, похлопав ручкой по соседнему стулу, призывно улыбнулась. «Прошу вас, граф, присядьте рядом. Это не займет у вас много времени». Она раскрыла книгу о горной братии, а Чернышов послушно занял место рядом с ней, положив свою темную книгу с камнями рядом, немного ошалевший от всего происходящего. Он поражался тому, что теперь не просто позволил ей оставить книгу о пришельцах у себя, но еще и согласился помочь ей расшифровать ее. В этот миг он чувствовал себя покорным осликом, который подчинялся ее желаниям. Девушка указала пальцем на нужную строку. «Вот, смотрите, я уже перевела. Сей амулет цвета дерева стоит в гряде. Ряду? Других камней? Далее я не могу понять». «Сей талисман амарантового оттенка заключен между другими самоцветами того же цвета среди красных рубинов», — перевел он быстро. «Камень этого оттенка довольно редок и был вставлен в ожерелье с другими рубинами, более мелкими и не такими совершенными». «Ах, теперь все понятно!» — воскликнула она радостно. «Рубиновое ожерелье! Теперь помогите мне с легендой. Вот она, смотрите. Лишь женщина с яркими волосами может...» Потом она попросила перевести еще один абзац, потом еще. Но это действо совсем не нравилось Чернышову. Было уже за полночь, а он находился в спальне незамужней девицы, близость которой теперь вызывала у него странные желания и навязчивые думы о поцелуе. Он понимал, что должен немедленно встать и уйти, чтобы успокоить свое существо и бурлящие возбужденные мысли. Но словно загипнотизированный, сидел рядом с нею не в силах даже отодвинуться от нее. Очарование юной дочерью Огарева росло в душе Чернышова постепенно и как-то незаметно. С каждым днем, открывая все новые черты характера девушки, отчетливо видя ее внешние прелести, отмечая логичность ее поступков, чувствуя ее доброе сердце, он все более поражался ее совершенству и прелести. Еще никогда Михаил не встречал подобную ей девицу в этом мире, да и на прошлых двух планетах, где выполнял задания Федерации. Ее открытость, непосредственность, свободная воля восхищали его. Наташа не была похожа на обычных девушек-дворянок, которые мало говорили, глупо хихикали, обычно не имели своего мнения и хорошо разбирались лишь в танцах и нарядах. Наташа была совершенно иной. Порывисто, чиста, наивна, словно ребенок, но в то же время могла высказать свое мнение, читала газеты и поражала Чернышова своими знаниями во многих, далеко не женских областях. Он понимал, что увлечение чтением, газетами были виной тому, что она была весьма эрудирована и подкована во многих вопросах. Оттого даже в обществе мужчин она могла позволить себе не молчать, а высказывать свою точку зрения. Для девушки этой эпохи эти качества и поступки считались неприемлемыми и осуждались обществом. Но только не для него. Его привлекали ее непосредственность, пытливый ум, начитанность и искренность. С Наташей он совсем не скучал, мог говорить открыто, просто и на многие темы. Он ощущал, что ее общество становится ему необходимо, не просто ежедневно, а ежечасно. Спустя полчаса он почти взмолился. «Наташа, давайте остановимся. Уже поздно и пора спать». «Михаил Владимирович, прошу вас, давайте хотя бы переведем последнюю легенду, и все, а то я от любопытства не смогу заснуть». Она сделала на своем лице такое ласковое и милое выражение, что Михаил ощутил, как его сердце застучало сильными ударами. «Так и быть. Но этот абзац последний», — промямлил он глухо. «Да, да», — С воодушевлением закивала девушка и заулыбалась ему. Он несчастно вздохнул, чувствуя нарастающее телесное возбуждение от близости девушки и от ее улыбки, такой искренней и ласковой. «Дева с огненно-рыжими волосами сможет восстановить силу камня», — Михаил на ходу переводил смысл фразы. Наташа, обратив свое лицо обратно к книге, вслушивалась в каждое его слово. Невольно придвинувшись ближе к графу, чтобы лучше слышать его тихий баритон, она не заметила, как его лицо оказалось почти у его плеча. Когда он закончил и замолчал, девушка, смотря на темные строки, написанные на итальянском, пролепетала: «Какая красивая легенда!» Михаил невольно обернул к ней лицо, отметив, что ее темные локоны, заколотые высоко над ушами, почти прикасаются к его щеке. Прелестный профиль девушки с темными густыми ресницами обращенной книги и наклон ее головы невольно вызвали в нем неуемную жажду прикоснуться к ее волосам. Ощущая невозможную притягательную близость Наташи и ее цветочный легкий аромат, он прерывисто задышал. Он совсем не умел обращаться с женщинами. Точнее, он умел обращаться с ними, но не заходя далее светских бесед и поцелуев руки. Да, знания о том, как следует целоваться и совершать другие интимные действия, отчетливо сидели в его голове. Но в последние сотни лет в трехмерных мирах он никогда этого не делал, так как не ощущал в этом необходимости. Его тайные миссии и помощь гуманоидным созданиям занимали все его время, а его душа не испытывала нужды в более близком знакомстве с противоположным полом. Но также он отчетливо помнил, как когда-то давно в предыдущих воплощениях в других телах он вполне имел интимные отношения с существами противоположного пола. Просто за последние несколько воплощений он немного подрастерял опыт близкого обращения с женщинами. И сейчас, в этот миг, он ощущал себя весьма волнительно. Теперь его сердце было наполнено ее образом, ее запахом, ее присутствием. Чувство горячей влюбленности разливалось по всему его существу, приводя все его тело в некое неистовство и трепет. Ему безумно хотелось поцеловать ее, но так, чтобы не напугать. «А теперь пообещайте, что более не будете брать книги из темного шкафа», — хрипло заметил Чернышов, ощущая, как кровь стучит у него прямо в висках, а руки дрожат от бешеного желания прикоснуться к ней. Наташа невольно обернула к нему свое лицо, и ее травянистые глаза непокорно уперлись прямо в его потемневший взор. «А если я не дам вам такого обещания?» Он не понял смысл ее фразы, так как его взор опустился на ее манящие губы, а его руки потянулись к ее стану. В следующий миг его голову покинули все разумные мысли, и он с неистовством сжал своими руками ее хрупкий стан, а его губы очень нежно и ласково овладели ее ртом. Видимо, не ожидая подобного действия от Чернышова, Наташа несколько секунд не шевелилась. И лишь спустя время она словно опомнилась и, отвернув от него лицо, непонимающе прилепетала: «Михаил Владимирович, что вы делаете?» Она попыталась вырваться из кольца его рук, но он даже на миг не ослабил свою нежную и железную хватку. Сильнее прижав девушку к своей груди, он уткнул свое лицо в ее темно-русые густые локоны. С каким-то упоением он вдыхал их аромат, чувствуя себя совершенно счастливым от ее близости. Явно испугавшись его действий, она начала яростно вырываться, отталкивая его руки и воскликнув: «Что же вы творите? Не надобно так!» Она ничего не понимала и билась, как пташка, в его объятиях. Михаил более не целовал ее, но и не выпускал ее из своих свинцовых объятий, как будто приковав девушку к своей груди. Она чувствовала, что он снова жаждет ее поцеловать, но не решается, и оттого ни в какую не выпускает ее из своих рук. «Не надо, прошу вас, вы поняли меня?» — уже взмолилась она. «Нет, не понял», — с каким-то вызовом ответил он, поднимая лицо от ее шеи и вперев голубой горящий взор в ее взволнованные глаза. Он пытался передать ей трепетные вибрации своей души, но она как будто закрывалась от него своим испугом. Она вновь попыталась отстраниться от него, но у нее ничего не вышло. Он крепко держал ее. «Вы совсем не раскаиваетесь в своем поступке теперь?» — выпалила она, пытаясь воззвать к его совести. «Раскаиваюсь?» Михаил вздохнул с ужасом, понимая, что хочет продолжения этого поцелуя. И это осознание напугало его самого гораздо больше, чем девушку, и он глухо добавил. «Нет, Наталья Алексеевна, я жажду сделать это множество раз», произнес он, испепеляя ее горящим взглядом. «Я хочу, чтобы вы стали моей женой». Это было так логично и нужно в данный момент времени, по мнению Чернышова. Ведь, женившись, он мог защищать Наташу по праву мужа в этом измерении, и звездная капля была бы тоже рядом под его охраной. Именно это решение, верное и своевременное, осенило Чернышова еще в библиотеке и теперь казалось ему очень правильным. «Ох!» — выпалила она, и, более не думая ни секунды, начала дико рваться из его рук. «Пустите же! Пустите меня!» Понимая, что его поведение более чем вызывающе и недопустимо, Михаил наконец разжал руки. Она тут же ринулась прочь от него, тем самым вызвав в его душе тревогу. Он знал, что истинные чувства, и уж тем более любовь, должны быть взаимны, и только в этом случае принесут счастье обоим. Но теперь он видел, что девушка вовсе не хотела далее оставаться в его объятиях, и это причиняло ему нестерпимую боль. Отбежав от него к кровати, она испуганно и пораженно смотрела на его бледное лицо, начиная осознавать все происходящее более спокойно. Но ее мысли и чувства были в смятении, и единственный вывод, который сделала Наташа из всего случившегося сейчас, это то, что граф влюблен в нее. Это открытие напугало девушку, ибо она совсем не жаждала его объятий и уж тем более поцелуев. Он же смотрел на нее тем проникновенным и призывным взором, что она ощутила, как горят ее щеки. «Я предлагаю вам стать моей графиней и жить богато», добавил он глухо, озвучив единственный довод, который, по его мнению, в трехмерном мире имел достаточный вес. «Нет». «Почему же?» Она молчала и, нервно заламывая руки, смотрела на него с возмущением. «Прошу вас, Михаил Владимирович, уходите!» Он медленно встал из-за стола. «Почему же? Я хочу знать!» Вымолвил он неистово, чувствуя, что его душа просто рвется на части от ее холодности. «Мое сердце холодно к вам, сударь, и в нем нет любви!» Выдохнула она тихо. И эти страшные правдивые слова разнеслись по комнате мрачным траурным перезвоном. Чернышов как-то весь сжался, и его высокая статная фигура сгорбилась, словно под тяжелым гнетом. Он осознал, что более он не имеет права находиться подле нее, и уж тем более настаивать на поцелуях. Ведь душа Наташи не жаждала его так же сильно, как он ее в этот миг. Он отчетливо ощущал, что это очередная насмешка трехмерного мира, где взаимная любовь была редкостью, а в большинстве случаев любовь была капканом, где одна душа позволяла себя любить другой, не любя в ответ. И это было уродством, по его мнению, и таких отношений он не хотел. Он жаждал, чтобы Наташа была влюблена в него так же, как он сам в это мгновение, страстно и искренне. Но, похоже, она этого не желала. Он медленно направился к двери и уже у выхода чуть обернул к ней голову и тихо произнес: «Вы правы, Наташа. Не стоит неволить себя, раз ваша душа не желает любить такого, как я». Он стремительно покинул спальню девушки, позабыв о книге, за которой приходил теперь, и о которой даже не вспомнил в этот миг, пребывая в гнетущих, печальных думах.